и сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему. Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. Исход 2:5-10. До этого вы можете прочитать в Библии, что фараон якобы хотел смерти всем жидовским младенцам мужского пола. Теперь вопрос. Возможно ли было взять дочки фараона, жида, на воспитание, если сам фараон хотел смерти всем жидовским младенцам? Причем он был не тайным каким-то жидом, да? Он был жидом открытым с самого первого дня. Здесь думается, что либо рассказ про фараона – ложь, либо история про жестокосердность фараона – ложь, либо обе истории полностью выдуманы. Третье. Моисей совершает умышленное убийство и становится беглым преступником. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали об этом деле, и услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея». Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Исход 2:11-15. Вообще этот эпизод один из самых главных для понимания жидовской сущности, поэтому остановимся на нем подробнее. Итак, Моисей преднамеренно убивает нежида, затем пытается скрыть это убийство, потому что оно по закону Египта является преступлением, что логично. Но для жида убить нежида не является преступлением. Яхве за данный эпизод не предъявляет Моисею никаких претензий. То есть в глазах Яхве Моисей чист. И все последующие поколения, которые читали эту историю, они понимают ее именно так, что убить нежида не является преступлением, потому что в глазах Яхве это не преступление. Далее, мы видим, что Моисей возмущается ссорой между двумя жидами, которых называет ближними своими. И тут тоже важный момент. Нужно понять, что все заповеди жидовские насчет «не убей», «не укради», ну и так далее, относятся к их ближним, то есть другим жидам. Когда жиды говорят «люби ближнего своего», они имеют в виду только других жидов. И это также касается и жидовского раввина Иисуса. Что касается самой вот этой вот ситуации, вопрос напрашивается, справедлив ли гнев фараона и имеет ли он право убить Моисея? Если по законам Египта ему полагается смерть, то, естественно, и гнев фараона, и право его на убийство Моисея имеет место быть, и оно правомерно. Однако же жиды будут затем воспевать убийц и других преступников, как мы потом посмотрим, как лучших представителей населения Земли, этих преступников, и, самое главное, заставили еще и воспевать другие народы вот этих вот жидовских преступников. Четвертый факт. Моисей имел жезл, который превращался в змея. Это просто такая вот интересная деталь к образу Моисея. «И сказал ему Господь,

расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо сие его всею самую ночь, испеченное на огне. С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Исход 12.1.14. А теперь стоит задать себе вопрос. Почему на протяжении всей истории жиды убивают детей, не жидов, во время Пасхи? Чему есть много свидетельств? Яхве ли убил первенцев египетских? Если это, конечно, вообще происходило. Зачем проходящему Яхве было приказывать окрасить дома жидов? Почему всемогущий Яхве не мог отличить свой народ от не своего? Как будто бы он, как человек, проходил ночью мимо домов. По-моему, хорошие вопросы. Восьмой пункт. Восьмой факт. Уходя из Египта, по слову Моисея, жиды обворовывают египтян. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Исход 12.35.36. А закончив вот эту вот часть про то, как жиды выходили из Египта, ну, там еще такие моменты очень важные, они разбираются в других как бы подборках. Здесь я почему-то это не указал, но именно Яхве, он ожесточает сердце фараона, после чего тот не отпускает якобы жидов из Египта. Таким образом, сам Яхве заставляет фараона не отпускать жидов, и сам же Яхве за это наказывает народ Египта, который вообще никак здесь не причастен к этому, к невыходу жидов из Египта. Чем они провинились? Ну, скорее всего, они провинились тем, что они были не жидами. И Яхве их за это поразил. Но хотелось бы еще в качестве размышлений таких сказать про несостыковки в выходе жидов из Египта. Первый пункт – это, насколько мне известно, археологических доказательств массового исхода жидов из Египта нету. Как отмечено в части про Иосифа, жиды получили в Египте лучшие земли, у них были в управлении все богатства Египта и собираемые с египтян налоги. Причем именно египтяне стали рабами царя египетского из-за происков жидов. А затем

во временах не так давно минувших. Это то, что жиды своих также не щадят в какие-то моменты. Им вообще параллельно. Вот у них есть какой-то бзик на своем Яхве, и они готовы для ради вот этого Машиаха, еще чего-то, просто ради Яхве, они своих убивают в братоубийственных войнах. И любят, кстати, развязывать братоубийственные войны у других народов. И, в общем-то, далее мы увидим, как будут бороться Иуда и Израиль, колено Иудина и остальные колена жидовские. Вот у них будут там постоянные войны между собой братоубийственные. И второй момент я бы хотел отметить, это то, что как раз Иисус, когда пришел, он как раз приходил с подобным сообщением, да, с подобным сообщением, подобным сообщению Моисея. Только он не говорил убивать своих братьев, матерей, отцов, он их говорил ненавидеть. То есть вот такой вот жидовский психопат. 11-й факт. Как и многие предыдущие рассмотренные жидовские лидеры, Моисей был многоженцем. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Исход 2.21. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку, то есть Эфиопку. Числа 12.1. Сам же Моисей разрешает многоженство. Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая, родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой, но первенец должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Второзаконие 21:15-17. Тут вот упоминание о ситуации, когда у мужчины две жены. То есть официальное признание многоженства. Ну и жиды вообще на самом деле практиковали многоженство до очень поздного времени. В Европе даже, когда они уже осели так конкретно, не вывели эту заразу, да. Я не помню, до какого сейчас столетия, но если я скажу, что после 16-го столетия все еще они практиковали многоженство, я не ошибусь. А уж какое там было, там 18-е, там какое там 17-е, 18-е, точно уже не помню. 13-й факт. Моисей взял в жены не жидовку, хотя Яхве приказал так не делать. Моисей берет в жены эфиопку, и упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. Числа 12.1. При том, что Яхве запретил брать в жены нежидовок. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию. Не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Второзаконие 7.1.4. И сам же Моисей запрещает женщинам выходить замуж за мужчину из другого жидовского колена. И дал даже не жида, а именно даже вот за жида из другого колена. И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господню и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпадовых.

определили паразитический эффект, который производит на протяжении всей истории жидовский народ на другие народы. И контролируют их сейчас. Сейчас они полностью контролируют все народы Земли через жидовский свой процент. А именно при помощи эмиссии, то есть печатания денег, которые не являются деньгами в нашем обычном понимании, а они являются долгом. И чем больше они выпускают денег, тем больше они на самом деле раздают кредитов, которые должны оплачивать жители стран, в которых эти деньги, точнее, эти долги выпускаются. Так, ну что, наверное, уже в этот раз мы про Давида и Соломона не посмотрим. Оставим это на третью часть. Всем спасибо, всем пока.